Неужели ты об этом не знаешь? Странно ты рассуждаешь, заметила Дай-Юй. Я предложила тебе от чистого сердца. Откуда мне знать, что у тебя там творится? Ты же мне не сообщил, а сейчас удивляешься, что я не знаю. Давайте лучше завтра соберем наше поэтическое общество, предложил Бао-Юй. Тема для стихов у меня уже есть. Будем воспевать «Нарцисс» и «Чашка цветник». Ладно, перебила его Дай-Юй. Не говорил бы о стихах. Неужели тебе не совестно, что ты пишешь стихи хуже всех, и тебя за это штрафуют? Она показала пальцем на свою щеку. И зачем ты надо мной смеешься? Укоризненно покачал головой Бао-Юй. Мне и так стыдно, а ты еще показываешь на щеку. Я тоже могу предложить для следующего собрания бегонии 4 темы, вмешалась в разговор Бао-Чай. Пусть каждый напишет по 4 уставных стихотворения и по 4 станса. Первая тема – «Воспеваю Вселенную». Стихотворение должно быть пятисловным, и в нем нужно употребить все слова, рифмующиеся со словом «прежний». Это значит, что моя сестра хочет созвать общество не ради того, чтобы развлечься, а чтобы доставить затруднения, заметила Бао Цинь. Конечно, задание, которое она предлагает, выполнимо. Но для этого стихотворение пришлось бы загромоздить выражениями из книги перемен. А что в этом интересного? Я помню, когда мне было 8 лет, мы с отцом ездили на побережье Западного моря покупать заморские товары. Неожиданно мы там повстречали девушку из страны Джэнь-Джэнь. Ей было всего 15 лет, но это была настоящая красавица, каких обычно рисуют на заморских картинах. Ее рыжие волосы были заплетены в косы и украшены агатами, кораллами, кошачьим глазом и изумрудами. А одета она была в золотую кольчугу и куртку из заморской парчи. А на поясе у нее висел короткий меч, тоже украшенный золотом и драгоценными каменьями. И что там говорить? И на картинах таких красавиц редко увидишь. Та девушка изучала нашу поэзию, свободно рассуждала о пятикнижии, умела сочинять уставные стихи и станцы. Мой отец попросил ее написать ему на память хоть одно стихотворение, которое она сочинила. Все с изумлением слушали рассказ Бао Цинь. «Дорогая сестрица, не можешь ли ты показать нам это стихотворение?» — спросил Бао Юй. «Как же я могу его показать, если оно хранится у меня в Нанкине?» — возразила Бао Цинь. «Жаль, что мне самому не довелось повидать мир», — воскликнул Бао Юй. «Не обманывай нас», — проговорила Дай Юй, толкнув Бао Цинь в бок. «Я ведь видела, что ты привезла с собой все свои вещи. И это стихотворение тоже где-нибудь среди них. А еще говоришь, что не привезла. Может быть, они поверили тебе, но я никогда не поверю». Бао Цинь покраснела от смущения, но ничего не ответила. «Ах, это чернобровая! И всегда ты так говоришь!» — воскликнула Бао-Чай. «Слишком уж ты умна! Если она привезла стихотворение, почему не дает нам почитать?» — заметила Дай-Юй. «Да разве она сейчас найдет его?» — возразила Бао-Чай. «Ведь после приезда она еще не успела разобрать вещи. Все корзины, сундуки, коробки свалены в кучу. А когда разберут все, тогда мы и найдем и дадим вам почитать». И, обращаясь затем к Бао Цинь, она добавила: «Может быть, ты запомнила это стихотворение наизусть? Тогда прочти его нам.